перескочила Ромашка и, удивленно помиговая, договорила. Сегодня опубликовано сообщение об организации Красноярского комитета РСДРП-Б и избрании делегатов в Красноярский совет и комитет общественной безопасности. Избрано по два депутата в Красноярский комитет общественной безопасности и в совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов. И еще пишут, что скоро будет связь с Центральным комитетом РСДРП большевиков. «Большевиков», — прищурился Арзур Пала. «Спасибо, спасибо, Ромашка. А газета «Красноярский рабочий»? Почитаю. Это первая рабочая газета, которую я получил из ваших рук, вернувшись в Россию из эмиграции». «Из эмиграции?» — рдела белая Ромашка. «Да, детка, из эмиграции, из Мексики. Это очень далеко, очень далеко. И там нет белых ромашек, ни разу не встречал. Там есть девушки-пионки, крестьянки по-нашему, и они очень смелые и отважные. В нашей повстанческой армии они так же, как и вы, собирали деньги для революционной армии, и мы потом закупали на те деньги оружие». Белые ромашки теснее придвинулись к Арзуру Пало, как бы невзначай оттеснив буржуйку Аину. И в Мексике была революция? Была. 6 лет повстанческая армия воевала с разными наемными диктаторами и, как это ни прискорбно, потерпела поражение. Поражение. И кто победил? Денежные тузы. Америки, детка. Денежные тузы. Есть такие тузы в североамериканских Соединенных Штатах. Сейчас они посадили в Мексике своего диктатора Карранса, спекулянта и помещика. Это ужасно. Революция не всегда венчается победою народа. Не всегда. А какая там была партия в этой повстанческой армии, которая воевала против диктаторов? Арзур Пала не ждал столь серьезного вопроса от русской белой ромашки. Точь в точь вопрос прапорщика Боровикова. Не сразу ответил. Какая партия? Партии не было. Была революционная армия и генералы в армии. Но почему же, почему тянулась тоненькая белая ромашка, глядя на шрамы русского эмигранта из Мексики? Как же без партии? Папа говорит, без партии народ, как слепой в лодке на реке, утонуть может. Ох, Арзур Пало чуть склонил голову к плечу, вздернул толстые черные брови. «Я думаю, ваш отец настоящий революционер. Без партии народ действительно утонуть может в словоблудии либералов. Передайте ему от меня революционный привет и скажите, что вы встречались с майором мексиканской революционной армии, с бывшим майором». Поправился Арзур Пало. «Да-да. И не забудьте еще, да здравствует мировая революция! И в Мексике, и в Аргентине, и в Бразилии, и на Кубе, и в Африке, и во Франции, и в Англии, и в Германии, во всем мире!» Арзур Пало поднял руку ладонью вверх, знак единения мексиканской революционной армии. Аина готова была лопнуть от возмущения. «Вот так жених, ничего себе! Они еще не успели повенчаться. Он же согласился повенчаться в соборе, как просила мама. Ох уж эта мама! И вот жених готов целовать наглую белую ромашку прямо на тротуаре. Еще чего не хватало». Арзур Пало, не подозревая, что творилось с невестою, искал по карманам очки, чтобы прочитать воззвание, полученное от белой ромашки. Очки забыл дома, попросил Аину прочитать. «Еще чего?» — вздулась Аина. Арзур Пало удивленно посмотрел. «Прошу прощения». Аина смягчилась. «Так и быть, дай прочитаю». И сразу же, без перехода, твердым голосом. «Позавчерашнее. Для меня оно сегодняшнее. Пожалуйста». и, чуть посторонившись на тротуаре, чтобы не мешать прохожим, Аина стала читать.